То, что герцог по просьбе его отца, своего друга, оказал милость 11-летнему мальчику и особым указом признал законность его рождения, а тем самым его права на дворянство, не меняло дело, так же, как и то, что 6 годами позже состоялось венчание его родителей. Дитя любви — это засело во все головы так же прочно, как сын Титана. Все еще помнят, как скандализовано было наше общество, когда он, 13-летний прелестный отрок, наряженный Амуром, поднес на маскараде цветы и оду герцогине по случаю ее дня рождения. Поднялся громкий ропот. Не годится, чтобы дитя любви, да еще в образе Амура, появлялось среди добропорядочных людей. Дошли ли до него эти разговоры? Не знаю. Но с подобной неприязнью ему неоднократно приходилось сталкиваться в жизни. Его общественное положение, защищенное славой отца и милостью герцога к своему другу, все же оставалось двусмысленным. Друзья или те, кого зовут этим именем, у него имелись по гимназии, по службе, но друга не было. Для дружбы он был слишком недоверчив, слишком замкнут и проникнут сознанием своего особого положения, в высоком и сомнительном значении этих слов. Общество его окружавшее всегда было смешанным. То, в котором вращалась мать, отдавало богемой, много актерской братии, много любителей выпить. И сам он, неправдоподобно рано, возымел склонность к бахусовым дарам. Наша милая баронесса фон Штейн рассказывала мне, что 11-летним мальчиком в разудалой компании матери он выпивал по 17 бокалов шампанского, и что ей стоило немало труда в своем доме удерживать его от вина. «Как ни странно это звучит по отношению к ребенку», — добавила она, — «но он, казалось, стремился запить свое горе». Горе вполне обоснованное, ибо однажды он испытал жестокий удар, увидав, что отец плачет, глядя на него. Это было во время тяжелой болезни учителя в 1800 году, грудной жабы, чуть было не приведшей его на край могилы. Трудно выздоравливая, он часто плакал от слабости, но чаще всего при виде мальчика. С той поры ребенок и стал выпивать по 17 бокалов. Отца это не особенно удивляло. Сам он из кони с благосклонным весельем вкушал сей Божий дар и отнюдь не отвращал от него сына. Мы, посторонние, не можем не приписать многие неприятные черты в характере Августа, его вспыльчивость, угрюмость, дикие грубые выходки, ранней и, к сожалению, все растущей приверженности к вину. Итак, прелестная Атилия решила, что в этом молодом человеке, несшем к ее стопам свое не слишком располагающее, не слишком привлекательное поклонение, воплощена ее судьба. Ей казалось, несмотря на всю неправдоподобность, или вернее, как я уже говорила, в силу этой неправдоподобности, что она отвечает на его любовь. Ее благородство, ее поэтическое понимание трагического неблагополучия его жизни помогли ей утвердиться в этой вере. Она вообразила себя победительницей демона, сидевшего в нем, добрым ангелом. Я уже говорила, что она умела извлечь прелесть из своего двойственного существования, веймарской светской барышни и тайной прусской патриотки. Любовь к Августу дала ей познать эту прелесть в новой, усугубленной форме, противоречие между ее убеждениями и убеждениями дома, которому принадлежал ее обожатель, предельно обостряла парадоксальность ее страсти и тем более заставляла ее считать это чувство подлинной любовью. Надо ли говорить, что великий поэт, гордость Германии, столь чудесно приумноживший славу своего народа, немало не разделял ни скорби благородных патриотов по униженной родине, ни энтузиазма до краев переполнившего наши сердца. Когда пробил час освобождения и борьбы, он холодно устранился и, можно сказать, покинул нас перед лицом врага. Все было именно так. Об этом лучше забыть, это надо переболеть, растворить в преклонении перед его гением, в любви, которую питаешь к великому человеку. Поражение при Иене нанесло тяжелый урон и ему. Правда, в этом поначалу были повинны не победоносные французы, а пруссаки, еще до битвы стоявшей у нас в Веймаре. Они ворвались в его садовый домик и сожгли в печах все двери и мебель.